17. Ялай ворвался в трахины, словно ураган. Слуги и рабы даже не подумали заступить ему дорогу, когда этот бешеный человек с лицом вырвавшегося из Эреба демона промчался по галереям западного крыла дома и без приглашения вломился на женскую половину. Если и подумали, то благоразумно признали эту мысль не самой удачной. «Во имя черных омутов Стикса, женщина, зачем ты послала мужа на эту дурацкую войну?» — вместо приветствия прорычал Элай. Десяток рабынь, сидевших в Геникее за ткацкими челноками, как по команде вскинули головы и испуганно уставились на вошедшего. Дейенира неторопливо встала, мимоходом одернув пепла с и без того не спадавшей величавыми складками, и приветливо улыбнулась чувственным ртом, похожим на обогренный кровью цветок. Как ни странно, рождение четверых сыновей Гиллок, Тисиппа, Глена, Анита и дочери Макарии ничуть не испортило ее фигуру. Статная, высокая женщина с крупными, немного резкими чертами лица. Расшитый пояс повязан сразу под не потерявшей упругости грудью, сильные руки лежат на челноке спокойно и уверенно. Чем-то Дейенира походила на Афину Палладу. И в свое время Алай не удивился, узнав, что молодая жена Геракла неплохо владеет облегченным копьем, уделяя этому искусству немало времени. Он терпеть не мог таких женщин. Возможно, потому, что из них могли бы выйти вполне приличные мужчины. «Радуйся, племянник!» В глубоком низком голосе не таилось и намека на обиду или неприязнь. Но легкого излома брови хватило, чтобы понятливые рабыни гуськом покинули Геникей. Элай грузно плюхнулся на заскрипевшую скамью и мысленно пересчитал всю дюжину олимпийцев, чтобы сгоряча тут же не выложить тетушке, что он о ней думал. «Хороша ли была дорога к нам в Трахины?» Элай кивнул и пересчитал олимпийцев в обратном порядке. «Неужели ты и впрямь думаешь, племянник, что я, слабая женщина, способна заставить богоравного Геракла отправиться в поход против его воли?» «Думаю», — без обиняков заявила Алай. «Правильно думаешь», — неожиданно согласилась Дейенира, с ленивой грацией опускаясь в кресло напротив. «Ты всегда казался мне умнее, чем выглядишь, племянник. А теперь подумай вот о чем. Кто я такая здесь, в Трахинах? Приживалка, случайная талийка без связи и местной родни, которую терпят только потому, что ей удалось подцепить на крючок стареющего Геракла. У нас с ним разница в 20 с лишним лет. Вознесись он завтра на Олимп, что будет со мной? Что будет с моими детьми? Или ты нас к себе в дом возьмешь, племянничек? Нет, ты не возьмешь. Побоишься. Мое ложе горячее, а у тебя жена ревнивая». Элай вдруг успокоился. Неспокойствие это, ледяное, боевое спокойствие, очень ему не понравилось. «Ну и что из этого следует, тетя?» Он усмехнулся, и при виде этой усмешки замолчавшей Дейенире показалось, что она зря разоткровенничалась с этим человеком, на которого у нее были свои виды. «А то, что лишь материальный достаток способен обеспечить мне и моим детям...» И Алай про себя отметил это повторное «моим детям». «Достойное будущее. И добыча, полученная Гераклом после взятия Айхалии, отнюдь не окажется лишней. Разве я виновата, что боги послали мне знаменитого, но безумного и немолодого мужа, и теперь бедной Дейенире приходится думать за двоих? Ну, скажи, Алай, виновата, да?» Дейенира раскраснелась, черные глаза ее блестели, полная грудь порывисто вздымалась. Она была весьма хороша в этот миг, но еле различимая жилка расчетливости, бившаяся где-то в глубине зрелой опытной женщины, заставляла Алая думать, что все это — умелое представление. И жена Геракла только и ждет, когда он протянет к ней руки. Он не двинулся с места. Напротив, закинув ногу за ногу, он хладнокровно разглядывал ее, вспоминая сплетни фессалийцев, что Геракл, как сын быка, спит со всем, что движется. Скорее всего, он просто не замечал разницы между женщинами, забиравшимися на его ложе. Но и жена Геракла не уступает мужу на поприще Эроса, в отличие от супруга, прекрасно различая мужчин, как в одежде, так и без. Мне и моим детям. Но на этот раз ты ошибся, многомудрый Иолай. Румянец сошел со щек Дейниры, и блеск в ее глазах медленно померк. Я не гнала Геракла в поход на Айхалию. Он сам собрался воевать. И даже слушать не захотел ни меня, ни Киика, когда мы втолковывали ему, что иврит Айхалийский давным-давно умер. «Я должен убить иврита», — заявил твой упрямый дядя. «Он не отдал мне мой законный выигрыш. Он умрет». Через месяц Геракл и люди Киика двинулись на Эвбею. Что ж, я не возражала. Да из чего бы? «Иврит?» — пронеслось в голове у Иолая. «Неужели...» «Да нет, чушь, я бы знал. Просто Геракл спутал прошлое с настоящим. Эта кобыла не возражала, да и Киик не возражала, еще бы. Отчего бы не пограбить Айхалию, прикрываясь как щитом именем Геракла? Святое дело!» В дверь Геникея постучали. «Войдите!» — крикнула Дейнира. Вошедшего воина Иолай узнал не сразу. Долговязый, запыхавшийся детина в кожаном доспехе и легком, сдвинутом на затылок шлеме. «Иолайчик!» — завопил детина на весь Геникей и полез обниматься. «Родной, а я отсюда к тебе собирался с радостной вестью. Ой, как здорово!» Теперь не узнать Лихаса было невозможно. Так орать умел только он. «Да погоди ты!» — Иолай сжал Лихаса в объятиях чуть крепче положенного, и тот стал жадно хватать ртом воздух, перестав кричать в самое ухо. «Давай по порядку. Айхалию взяли?» «Понятное дело», — счастливо хрипел Лихас, тыкаясь колючей бородой в лицо Иолая. «Они нам сами ворота открыли». «А иврит?» «Что иврит? Ты что, Иолайчик, тоже умом двинулся? Какой иврит? Ну, вы прям как сговорились». Иолай облегченно вздохнул и отпустил Лихас. «Добычи, добычи-то валом!» — тарахтел опомнившийся гонец. «Пленники, пленницы! Не поверишь, Иолайчик, мы там эту горе-невесту прихватили, Иолу. Геракл приказал ее отдельно содержать и не обижать. Содержим, не обижаем, все как положено. Эй, Иолайчик, ты куда?» «Домой», — бросил Иолай от дверей. «Жди меня здесь, Лихас. Я смотаюсь в Филаку, предупрежу своих и сразу сюда. Вместе на побережье поедем. Ты только дождись меня, парень, слышишь?» «Да какая Филака? Тут пути-то до нашего лагеря полдня, не больше», — начал было Лихас, но Иолай уже выбежал из Геникея. Гонец только развел руками, повернулся к Дейнире и принялся отвечать на ее вопросы. Правда, он ожидал вопросов о здоровье Геракла или о размере захваченной добычи, а рассказывать пришлось в первую очередь о горе невесте и Оле. Долго рассказывать, подробно, и с каждым словом Дейнира мрачнело все больше.